сила Божья в немощи свершается, и дана убогой благодать. Немощной, телесно слабой старице страждущие души врачевать. Наши души, о земном родевшие, суетой прозябшие, ослепшие, зрением духовным просвети. Матушка, блаженная Матронушка, снова мы идем к Тебе за помощью, за живой водой Святой Руси.